Глава 3. Ориша. Кто они? Центральной творческой силой в традиции Йоруба является Олодумаре, единый бог. Его сила находится во всех вещах и проявлениях. Он создал Имоле, эманации излучения, распространяющиеся по всей Вселенной. Ориша является частями его могущественного проявления. Ориша является посредниками между Олодумаре и людьми. Поклоняются Олодумаре непосредственно через Ориша. Существует 401 Ориша, и их роль заключается в защите и помощи людям. Также есть 201 Айогун, демон. Они создают препятствия и трудности. Ориша – избранные части сознания внутри единого бога Олодумаре. Можно сказать так, что единый, или, как чаще его называют, бог, это грандиозный живой организм, содержащий в себе все, начиная от бактерий, животных, растений, минералов до человека. Каждая проявленная часть его имеет свою индивидуальную энергию, аше. Каждая имоле, излучение, имеет свою личную, особенную индивидуальность, самосознание. Силы Ориша проявляются как в природном мире, так и в повседневной жизни людей. Эти проявления затрагивают любовь, богатство, здоровье, эмоции. В природе Ориша отвечают за такие силы, как огонь, вода, воздух, земля, атмосферные явления. Каждый отдельно взятый Ориша представляет человеческую природную и сверхъестественную реальность. Ориша имеет разнообразные проявления, или как их называют, тропы, дороги. Ориша затрагивает разнообразные грани жизни. Они выражают сложность и многогранность проявления Олодумаре. На человеческом уровне жизни каждый индивидуум приобщен к тому или иному энергетическому потоку и пространству. Каждый человек приобщен к одному специфическому Орише. Это божество называют Ориша головы. Ори – сознание индивидуума. Сознание его или ее, мужчины, женщины, является частью энергии Ориша. Каждый человек проявляет в мире те качества, соответствующие тому из божеств эманаций, к которому он приобщен. И если мы обнаружим свой исток, то мы приобретем равновесие в природе и всей Вселенной. Объединение Ориша и человеческой силы дает двойную возможность. Эта возможность заключается в эволюции для человеческой души. Самой целью человеческой жизни является согласование и сбалансирование земного сознания с божественными проявлениями Вселенной. Ори является осознающей искрой сознания, воплощенной в человеческой сущности, а Ша – последующая предоставленная возможность для этого сознания войти или ассимилироваться в божественное сознание. Как я уже говорил ранее, у каждого Ориша есть свои определенные цвета, числа, разноцветные бусины, элекес, определенные минералы, ота, и стандартные приношения, адиму. Обычно Ориша сами говорят, что они хотят получить в виде приношений. Это как же они говорят? Ты повторяешься, смотри, замерзнешь, посредством предсказания. Одна из простых и вместе с тем очень мощных форм взаимодействия с духом является предсказательная система Оби. Традиционно используют для этих целей орехов колы. При каждом выбрасывании Оби на циновку мы получаем определенное значение и соответствующий ему ответ. Позже мы более подробно затронем тему относительно Оби и их применения. Самое главное в прорицательных системах – не выдавать желаемое за действительное. В противном случае велика вероятность получения информации не от духа и силы Ориша, а из своего личного сознания, которое и сгенерирует ответы на вопросы. А получение придуманной информации может привести к неблагоприятным последствиям. Помимо Оби, можно читать информацию от силы еще и в виде ощущений. Такой метод дает развернутое и полноценное общение. Этот метод требует определенного маневра и опыта, но для этого нужно объединиться, слиться хоть на мгновение с силой своим сознанием. Также можно получать информацию в визуальном виде, изображением или же в звуковом варианте. Существуют ли определенные методы в работе над своим сознанием, служащие для получения достоверной информации от духовных сил? Задумчиво произнес Мануэль. Трудно говорить о методах. Первый метод, если его можно назвать таковым, заключается в восприимчивости и открытости. Необходимо иметь гибкое и подвижное сознание и при этом уметь входить в состояние сознания, не свойственное обычной личности. Важно уметь отойти от себя на шаг в сторону, освободиться от своей личности и стереотипов мышления. Но это же как-то жутковато — отойти от себя, отойти от того, чем ты являешься. А кто тебе сказал, что ты — это ты? Ха, перестань, Винсент. Я — это я. И я в этом уверен. Это тебе так кажется. Чуть позже сам поймешь, — ухмыльнулся я и продолжил. В процессе практики ты поймешь то, что ты простой, не обижайся, примитивный набор определенных команд и стереотипов. Нас, как личности, по большому счету создает общество. Мы зависимы от него и делаем то, что оно нам диктует. Мы не принадлежим себе. Можно сказать, что мы рабы социума. И каждый работает на определенное энергетическое пространство, от бомжа до президента. Например, ты когда-нибудь наблюдал за военнослужащими? Присмотрись, они мыслят и действуют в одном направлении. Все из-за того, что каждый из них подключен к одному полю излучения. Итак, вернемся к Ориша. Каждому Ориша принадлежат определенные минералы, или, как их называют в Йоруба, традиции Ота. В начале моего изучения традиций информацию по минералам, принадлежащим Ориша, найти я не смог. То, что я тогда не обладал нужной информацией, пошло мне на благо. Этот факт послужил для меня своеобразным толчком к самостоятельному изучению, и это одобрил сам дух. Я просмотрел много доступных мне книг и не нашел ничего относительно минералов. Некоторое время поразмыслив, я решил спросить у того, кто сидит на пороге каждого решения и является посланником, отвечающим за доставку жертвоприношений от людей к Богу. Вечером я приготовился к проведению не медитации, ритуалу. Очистив пространство в комнате, установив алтарь, я сел. И как только зажег свечу, нечто захватило меня. Как это захватило? Мое восприятие интенсивно изменялось секунда за секундой. Складывалось такое ощущение, будто приходила некая накладка сознания, отличного от моего личного, чужого восприятия и сознания. Мгновение за мгновением все окружающее менялось. Это действовала энергия Эшу. Давление в висках, особенно в центре головы и в области третьего глаза, стремительно увеличивалось. Вскоре я воспринимал все окружающее через Ориша. Все потемнело, пламя горящей свечи прижалось, будто под неимоверным грузом, легшим на него. Вся комната наполнилась мелодичным треском. В комнате стал слышен четкий звук капающей воды, эхом разлетающийся по всей комнате. Та же часть небольшого «я», оставшаяся внутри меня, испуганно сжалась. Из опыта я знал, что должен отпустить себя и расслабиться. Я аккуратно раскрыл кожаный мешочек, всегда находящийся со мной, и достал из него маятник. И своим маленьким сжавшимся я спросил у Эшу Элегба, «Какой минерал принадлежит тебе?» Ответ молниеносно пронесся у меня в голове. После выявления я поблагодарил Эшу Элегба за информацию, которую он передал мне. Впоследствии я действительно нашел подтверждение тому, что оникс — один из минералов, принадлежащих этому Орише. На что бы я хотел обратить твое внимание, так это темы относительно приношений к Орише. Есть два типа приношений — это Эбо и Адиму. Многие не понимают этой терминологии и путают, называя все приношения Эбо. Давай разберемся в этом. Что такое Адиму? Это дополнительное приношение. Адиму — дополнение к Эбо, хотя и может быть вполне самостоятельным элементом приношений. В Адиму входят ликер, фрукты, сладости. В Эбо входят животные приношения. Эшу Элегба предлагает приношения в виде петухов. Петухи? Как сказано ранее, Ориша сами говорят, что они хотят получить в виде приношений. Всегда необходимо проводить прорицание и выяснять, какие приношения нужно делать. Это живая традиция, постоянно меняющаяся, как и все во Вселенной. Когда начнешь серьезно заниматься настоящей магией, ты заметишь, что приношения будут всегда различными, такими же, как и твои жизненные ситуации. От правильности выявления приношений будет зависеть вся сила твоей магии. В настоящей магии условных приношений нет, за все нужно платить. Либо ты отдаешь свою энергию, либо платишь в виде приношений, хотя в некоторых случаях даришь и то, и другое. В ходе практики тебе станет ясно, что каждая определенная ситуация будет требовать определенных приношений, и очень многое будет зависеть от твоего же личного развития, видения, знания многих вещей в искусстве магии. Судя по своему личному опыту, в некоторых случаях я обходился вообще без приношений. При этом в социуме, согласно моим требованиям, происходили глобальные изменения, причем буквально за считанные часы. Итак, все будет зависеть от развития твоего сознания и умения договариваться с силой. Эбо – животное приношение. Кровь – это энергия жизни, и она понапрасну проливаться по любому поводу не должна. Предложение животных – большая ответственность, а не легкомыслие. Обычно в виде даров приносят сладости, напитки и фрукты. От правильности выбора приношений зависит обильность выделений аше – энергии во время ритуала. Ты должен обратить внимание на то, что не количество приношений будет влиять на практику, а искренность твоих действий и помыслов. Ты меня понимаешь? И не от количества петушков. Жертвенная кровь имеет способность преобразовывать жизненные обстоятельства людей непосредственно, если верно будет все сделано, конечно. Животное приношение – это отдельная тема разговора, требующая духовной целостности и здравого понимания древней традиции йоруба. Ифа учит, что нет никакой справедливости в убийстве ради убийства. Это табу всем людям, созданное Олодумаре.